Настоящая маца. О во многом аналогичной истории вам могут рассказать и в компании Aron Straight Incorporated, последнем в США независимом производителе мацы. Для тех, кто не знает, маца – национальный пресный хлеб, благодаря которому евреи выжили во время исхода из Египта. Несмотря на то, что фирме принадлежит лишь небольшая доля рынка, на котором доминирует компания Би Манишевиц, руководители Aron Straight понимают, что единственное отличие их мацы от других – традиции. Пусть производство остальных своих продуктов Aron Straight поручает субконтракторам. Мацу она по-прежнему выпекает сама на Ривингтон-стрит в Нижнем Манхэттене, на одном и том же месте с 1914 года. Посетив веб-сайт компании, вы обнаружите, что она прекрасно осознает свою отличительную черту. Вот как представляет ее Aron Straight. Почему маца нашей компании отличается от других производимых в Америке видов мацы? Потому что Aron Straight выпекает мацу в своих собственных печах. Компания до сих пор выпускает мацу старым традиционным способом.